«Да, барин», — выпалил он, чуть не уронив инструмент себе на ногу. «Квас с утра остался?» — спросил я. «День обещал быть жарким». «Да, на пару крынок будет», — отрапортовал он, сияя от гордости за свою предусмотрительность. «Отлично, на стол под яблоню организуй, и смотри, чтоб мухи не налетели, а то они тут, я гляжу, особенно назойливые». Митяй умчался, подпрыгивая от радости, а я решил пройтись по Уваровке. «А то, что я за барин такой, дальше трех из-под своего дома за все время не отходил, надо посмотреть, что к чему, понять масштаб хозяйства. Деревня встретила меня разрухой. Дети, игравшие во дворе, при моем появлении притихли и сбились в кучку, как воробьи перед дождем. Бабы, развешивавшие белье, замирали с мокрыми рубахами в руках и провожали меня взглядами, полными любопытства и опаски. А деревня вот она, живая, хоть и хилая. Некоторые избы покосились от времени, заборы кое-где подпирались палками, огороды заросли сорняками. Но чувствовалась в ней жизнь, настоящая, неподдельная. Где-то мычала корова, требуя доения, где-то стучал топор, где-то скрипел колодезный журавль, и все это создавало какую-то особую симфонию деревенского быта, к которой я еще только привыкал. Так и пошел по тропке, что виднелось между домами, оглядывая округу. Ноги сами несли меня вперед, а глаза жадно впитывали каждую деталь этого нового для меня мира. Да, Уваровка была в плачевном состоянии, это, конечно, факт. 14 исп, включая мою, да еще плюсом 3 покосившихся, и то одну из которых мы в таунхаус превратили, а одна на материал пошла. Остальные же дома стояли неказистые, бревна, почерневшие от времени, крыши соломенные, местами прохудившиеся, заборы покосившиеся, как трава на ветру. Но видно было, что крестьяне старались держать хозяйство в порядке. Где-то доски подновляли, где-то глиной щели замазывали, где-то новую солому подкладывали на крыши. Вон у Ильи, заметил я, останавливаясь возле его двора, грядки все ровненькие, как под линейку сделаны, а у Пелагеи во дворе куры кудахтали, важно разгуливая между грядок, а петух, красивый, с переливающимися перьями, гордо вышагивал, словно хозяин всего мира. Так вот эта падла, которая меня утром сегодня так разбудила. О, а у Степана вон даже колодец есть, хоть, правда, и кривоватый. Деревня живет, дышит, но еле-еле, как больной после тяжелой болезни. Эх, расширяться надо, думал я, продолжая свой обход, да и то, что есть, обновить не мешало бы. С Петром надо ускоряться, а то такими темпами Уваровка еще 100 лет в глуши будет торчать, пока совсем не сгинет. Я остановился у крайней избы, где Прохор чинил ворота. Мужик кряхтел, как всегда, о чем-то ворчал себе под нос, но работал исправно, вбивая колья обухом топора с такой силой, будто мстил им за что-то личное. Пот катился по его загорелому лицу, но руки не останавливались ни на секунду, удар за ударом, размеренно и точно. «Эй, Прохор!» — окликнул я его, «Бог в помощь!» «Как дела?» Мужик выпрямился, утер пот рукавом и поклонился. «Да вот, барин, ворота-то совсем прохудились. Зима была лютая, дерево поломало. Я же тем временем прикидывал, если удастся все-таки замутить мельницу, да торговлю с Фомой наладить, нужно будет избы подновить и даже новые ставить местами. Может, даже вон школу какую завести, чтобы детишки не только косой махать учились, а и грамоте, и счету». Представил себе, как малышня с утра до вечера за партами сидит, буквы выводит. В моей старой жизни для этого нужно было бы бизнес-план написать, инвесторов найти, презентации делать. А тут я сам себе инвестор, сам себе инженер, сам себе директор по развитию, и сам себе барин, как бы ни было смешно, но именно так оно и работает в этом мире, где деньги, не цифры на экране, а реальное зерно, реальный скот, реальные человеческие руки. По дороге обратно встретил бабу Матрёну, она вела козу на пастбище. Коза упиралась, блеяла, а баба тащила ее за веревку, приговаривая: «Ну, лешая, дери тебя, упрямая, иди давай, траву жевать будешь». Увидев меня, она смутилась, поклонилась. «Здравствуйте, барин-батюшка, и тебе здоровья, Матрёна», — ответил я. «Коза, вижу, характер имеет». «Ох, не говорите. Вчерась в огород соседский забралась, все саженцы погрызла. Теперь с Марфой ругаемся». Я вернулся к дому, когда солнце уже вовсю пекло. Под яблоней, что раскинуло ветви как шатер, давая благословенную тень, Митяй на столе расставил крынки с квасом и миску поставил с хлебом, накрыл все это чистым ручником. «Молодец парень, хозяйственный, смекалистый. Игнат Силыч же, как по часам, притащился с охапкой бересты и какой-то парусины, где, видать, его бухгалтерия хранилась, записи о повинностях, о сборах, о том, кто что должен. Лицо же у него было такое кислое, будто он целый лимон прожевал, да еще и недозрелый. «Ну, Игнат», — начал я, неспешно усаживаясь на лавку и разливая нам по кружкам прохладный квас, который пенился и брызгал, словно живой. «Давай выкладывай, поражай меня своей честностью. Сколько там овса собрали, сколько сена заготовили? Сковооброк брал, а кому? Поди, забыл начислить. Сколько подати выплачиваешь, сколько себе сена на подворье утащил?» Я сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе, как грозовым тучам перед ливнем. «Давай, как на духу, все выкладывай». Глава 16. Скрестив руки, я уставился на Игната Силыча, что стоял передо мной, нервно теребя бороду, как школьник перед разъяренным завучем. Вся эта его бухгалтерия, куча бересты и парусины с каракулями, лежала на столе, будто улики с места преступления. Записи были такие корявые, что расшифровать их было сложнее, чем древнеегипетские иероглифы. Староста принялся в них разбираться, пыхтел, потел, а глаза бегали, как тараканы на кухне. Он явно тянул время, надеясь, что я устану ждать или забуду, о чем спрашивал. Он замялся, кашлянул, будто в горле застрял комок правды размером с кулак, и забормотал, продолжая теребить бересту одну за другой. «Овса, барин, будет 10 мер, да сена 3 воза, не более. Оброк с каждого двора по полтине, как положено, все по чину, клянусь». Последние слова он произнес с такой убежденностью, что впору было поставить ему памятник за актерское мастерство. Я хмыкнул, откинувшись на лавку, медленно потягивая квас. Кислота щипала язык, но освежала лучше любого заморского напитка. 10 мер овса для уваровки, где полей, кот наплакал. Да еще и 3 воза сена, да у одного Ильи корова столько жрет за зиму. Игнат сглотнул, адамово яблоко заходило ходуном. 10 мер, говоришь, переспросил я, прищурившись и наклонившись вперед. А что ж тогда Степан жаловался, что ты ему на посев едва полмешка выдал? Или овес сам в твою избу пешком пришел, как заблудший странник? Игнат Силыч побагровел так, что стал похож на переспелую свеклу, но не сдавался. Все так же теребил бороду, и казалось, что она сейчас прямо отвалится от такого обращения. То барин, Степан врет, выпалил он, глаза забегали еще быстрее. Я все раздал по справедливости, а остальное зерно. Он замялся, подбирая слова, как ювелир подбирает камни для диадемы. Ну, часть отсырела, амбар подтек весной, а часть мыши погрызли. Бывает такое, барин, природа не спрашивает. Ах, мыши, значит, я аж присвистнул от такой наглости. У тебя там, поди, мыши размером с теленка живут, что за раз воз сена и 14 мешков зерна слопали. Да такие мыши скорее медведи, чем грызуны. Игнат дернулся, словно его током ударило, но промолчал, только губы поджал. Ну, с этим понятно, продолжил я, наблюдая за его мучениями. А вот оброк, полтина со двора, говоришь, а почему тогда Прохор с его 3 здоровенными сыновьями рубль дает, а у вдовы Марфы 1.5 от полтины берешь? 75 копеек с несчастной бабы. А вот в записях твоих про Игната Силыча ни слова нету. Или я, может, плохо разбираюсь в закорючках твоих? Ты что, Игнат, Робин Гуд местный, с одних берешь, другим прощаешь, а себе в карман кладешь? Тишина повисла такая, что слышно было, как с другой стороны деревни Матрена продолжает воевать с козой. Игнат стоял, опустив голову, и только тяжело дышал. Барин, наконец выдавил он, голос дрожал, как осиновый лист. Да как же так можно думать? Я ведь честно служу. Честно, перебил я, небось, с этой самой честностью мешки зерна в свой амбар носил? Да поди, мышей прикармливал государственным овсом, чтоб не проголодались. Староста дернулся, будто его плетью хлестнули. Ты мне лучше вот что скажи, где сейчас те самые 3 воза сена лежат, и те 10 мер овса где хранятся? В твоем амбаре, часом, не завалялись? Староста поперхнулся, закашлялся, будто квасом подавился, хотя за все время и глотка не сделал. Лицо его покраснело, словно рак вареный, а глаза забегали, как у пойманного воришки. Руки его дрожали, теребя полы грязного кафтана. Я подался слегка вперед и стукнул кулаком по столу так, что деревянная столешница аж загудела, а стоявшая на ней глиняная кружка подпрыгнула. Цыкнул, как на пса. А ну не виляй, Силыч, я тебя на чистую воду выведу, а потом в Быстрянке утоплю и скажу, что так и было. А ну, давай правду, сколько зажилил. Игнат аж попятился, но мой взгляд держал его крепче любых оков. Сено, небось, в Тулу на ярмарку сплавил, а овес в погреб свой утащил, так ведь? Продолжал я, не давая ему опомниться, да еще и уверен, что подать барину не доплатил, говоря, что деревня бедная, а разницу в карман. Староста попытался что-то промямлить, но я не дал ему слова сказать, и не думай врать. Я ж, Игнат Силыч, пойду к тебе домой и посмотрю, и все найду, и овес, и сено, и все твои нычки, которые ты припрятал. Мне ж не зазорно будет твой амбар перевернуть вверх дном. При этих словах Игнат сдулся, как проколотый мяч, плечи его опустились, а вся спесь куда-то испарилась. Забормотал еле слышно. Барин, ну, было малость. Да, на ярмарке сено продавал чуток, но на гвозди для деревни. А овес, ну, корова моя хворала зимой, пришлось подкормить. А подать всю выплатил, клянусь богом. Клянешься? Я расхохотался, хлопнув себя по колену. Игнат, ты в карты с князем так бы лучше блефовал. Может, и не сослали бы тебя в эту глушь после каторги. При упоминании о прошлом лицо старосты побелело, как полотно, губы его задрожали, и он инстинктивно потянулся к кнуту. «Гвозди, говоришь?» — продолжал я безжалостно, не обращая внимания на его движение. «Да где они, те гвозди? Кого не спрошу, ни одного не видели. Вон дом делаем, все из запасов моей бабки еще, да на клиньях деревянных распорки делаем. А корова твоя, поди, теперь овес с сеном на том свете жрет, в том самом болоте, где сгинула в прошлом году». Игнат все больше съеживался, не находя чем ответить. «А ну, давай колись, сколько в карман положил», — рявкнул я, поднимаясь со скамьи. Под этими словами он сжался еще больше, аж борода затряслась мелкой дрожью. «Я же прикинул, что овса, поди, половина лежит в его амбаре под замком. Сено, да вон, сам признался, на ярмарке продал, выручку себе оставил. А оброк, что он с мужиков драл, как с купчишек каких-то, тоже к себе в чулан спрятал. Типичный крысеныш, только в кафтане да с кнутом за поясом. Сколько таких я видел в жизни, мелких воришек, что прикрываются властью и обирают простой люд. В городе они в чиновничьих мундирах ходят, а здесь вон старосты. Значит, так, Игнат, сказал я, окидывая его взглядом с ног до головы, даю тебе пару дней, нет, даже полтора, на сборы, а послезавтра поутру, чтобы я тебя тут не видел. Игнат дернулся, словно его кнутом хлестнули, глаза округлились, но я продолжал, не давая ему вставить слово. Все, что в воз поместится, считай, что свое забрал. Оброк ты 2 седмицы назад выплатил, это хорошо. Значит, много еще не успел наворовать. Но то, что успел насобирать ранее за счет уваровки, оставь на столе в избе. Я зайду и проверю. Да как же так-то, барин, начал бормотать Игнат, но я поднял руку, останавливая его. Нет, себе на прожитие-то оставь, но то, что именно твое, тобою заработанное, я ж не бандит какой-то. Так вот, послезавтра поутру я гляну, что там осталось, и прикину. Считать я хорошо умею, поверь. Игнат стоял, переминаясь с ноги на ногу, как мальчишка, пойманный на краже яблок. И не дай бог, я заподозрю, что ты обделил уваровку, то уж не серчай, а придется идти и смотреть, как далеко ты уехал. А так, катись куда себе хочешь, вон, в Липовку можешь, там как раз 2 избы освободилось, да и со старостой ты там общий язык явно найдешь, тот такой же крысеныш, как и ты. Собравшиеся мужики переглядывались, кто-то тихонько хмыкнул, кто-то покачал головой. Видно было, что мое решение их не удивило, скорее наоборот, они давно этого ждали. «Дочка, правда, у тебя Аксинья хорошая», — добавил я, и голос мой слегка смягчился, и видно, что не в тебя пошла, вот ее жалко. Ну что ж поделать, сам виноват. Да как же так, взорвался наконец Игнат, и в голосе его прозвучали нотки отчаяния. Я ж тут уже 20 лет как, 20, всю жизнь свою положил на эту деревню, а теперь что, как собака последняя на дорогу. Я тебе что сказал, Игнат, спросил я холодно, глядя ему прямо в глаза. Послезавтра утром. Все, разговор окончен. И в этих словах была такая окончательность, что даже воздух вокруг, казалось, застыл. Игнат открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег, но звука не издавал. Потом вдруг резко развернулся, схватил разбросанные по столу куски бересты и парусины, сгреб это все в охапку и ушел, да так быстро, что казалось, за ним черти гнались. Я смотрел ему вслед и думал, правильно ли сделал. С одной стороны, человек тут два десятка лет прожил, корни пустил, привык. С другой же стороны, он тут всем как кость поперек горла, да и воровал откровенно, не стеснялся даже. С такими ведь бухгалтерами деревня далеко не уйдет, так что решение правильное. Вот, кстати, завтра и узнаю, что народ на эту тему думает. «Митяй!» – окликнул я. «Сюда иди!» Тот подскочил, словно за яблоней прятался и только того и ждал, когда его позовут. Подбежал, кланяясь на каждом шагу. «Начиная с сегодня, даже прямо сейчас», – говорил я, понижая голос так, чтобы только он слышал, «ты мои уши там, где меня нет. Особенно это касается деревни, скоплений людей больше двух человек. Не нужны мне возможные подлянки напоследок от старосты, так что слушай, что народ говорит, и в полглаза за старостой приглядывай, бывшим». «Слушаюсь, барин», – прошептал Митяй, и в глазах его блеснуло что-то похожее на азарт. Видимо, роль соглядатая ему пришлась по душе. «Только не переусердствуй», – предупредил я. «Людей не пугай, не лезь, где не просит, но уши держи востро». В этот момент к нам подошли Машка с Пелагеей, неся котелок с похлебкой и каравай хлеба. От горячей еды шел аппетитный запах, и мой желудок тут же отозвался голодным урчанием. Маша поставила миску на стол, Пелагея, горшок с похлебкой рядом. «Спасибо, дорогие», — сказал я искренне, «а то уж совсем голодный стал». Пелагея молча кивнула и отошла, а вот Машка задержалась, глянула на меня, и снова эта улыбка, от которой у меня аж голова закружилась. Умеет же так посмотреть, что мужик теряет голову начисто. Или это только меня касается, барин, сказала она тихо, но так, что каждое слово отчетливо долетало до моих ушей, если что нужно будет, обращайтесь. Мы люди простые, но помощь всегда рады. И в этих словах было столько искренности, что я невольно улыбнулся. Буквально сразу после нашего разговора Игнат Силыч, будто на показ, демонстративно стал собирать вещи. Телега его, скрипучая, как его жизнь, стояла прямо у избы, а он, пыхтя и багровея от натуги, таскал узлы с каким-то тряпьем, горшки да какие-то мешочки, что подозрительно звенели, как будто бы там те самые гвозди, о которых он говорил, или монеты припрятаны в них. Каждый раз, когда он заходил в избу, оттуда доносилась такая ругань, что аж стены дрожали. Кричал он, вопила его жена Прасковья. Даже сюда, через два двора, было слышно, что кричала. «Куда ж ты все тащишь, окаянный, опять в Тулу сплавлять?» А тот ей в ответ орал, голос срывался от злости. «А ну молчи, баба, не твое дело». Потом был слышен грохот посуды, будто кто-то специально швырял горшки об пол, треск чего-то деревянного. Может, лавка под ними сломалась от возни, а может, Игнат в ярости стол опрокинул или другую какую мебель разнес в щепки. Звуки были такие, что казалось, там не разговор происходит, а настоящий бой. Мужики, что занимались какими-то своими делами неподалеку, кто дрова колол, кто что-то чинил, только переглядывались да головами качали, но не лезли вмешиваться. Умные люди, понимали, в чужую семью со своим уставом не суйся. Один только Семен, что недавно женился, сделал было шаг к избе старосты, но его тут же за рукав дернул Степан. «Не суйся, парень. Игнат, человек лютый, еще и тебя изувечит». Я только хмыкнул, наблюдая этот цирк с крыльца своего дома. Митяй рядом стоял, кулаки только сжимал, глаза тревожные. «Ну, Силыч, давай, устраивай представление», — пробормотал я себе под нос, «пока терпение мое не лопнуло и я тебя не выгнал с твоим скарбом прямо сейчас». Крики не утихали. Прасковья теперь голосила. «Игнат, да что ж ты делаешь? Аксинья наша плачет, соседи смотрят, плакать будет, когда с голоду помирать станет», — рычал в ответ староста. «А пока молчи». Раздался особенно громкий треск, словно кто-то ногой дверь вышиб, потом крик Прасковьи, не виск уже, а настоящий вой от боли. Аксинья заплакала, тоненько, жалобно, как котенок потерявшийся. К вечеру, когда солнце уже краснело над Быстрянкой и воздух наполнился сумеречной прохладой, ко мне, запыхавшись и спотыкаясь, прибежала Прасковья вместе с дочкой Аксиньей. У Прасковьи на пол лица синяк расплылся, лиловый, багровый по краям, будто кто-то чернилами плеснул. Губа разбита, левый глаз почти закрыт от отека. А Аксинья так крепко жалась к матери, что казалось, ее ничем не оторвать, а у самой глаза красные и опухшие, видно, что рыдала буквально только что. Я аж отложил пирог с грибами, Только хотел скушать его под молочко, которое мне буквально сейчас принесла Машка. Прасковья же рухнула прямо на лавку у моего крыльца и, причитая, заголосила: «Егор Андреевич, барин, смилуйся. Этот Игнат окаянный, совсем озверел. 2 года с ним живу всего, а жития нет никакого. Я ж вдовой была, а Ксения то не его дочка вовсе, она от мужа моего покойного, Сеньки. Вон, 5 лет назад звери в лесу задрали его, а Игнат, ирод этот, давно на меня глаз положил». Она вытирала слезы рукавом, а я слушал, понимая, что история эта только начинается. Оно ж как в деревне то, без мужика плохо, пропадешь. Зимой дров некому наколоть, крышу не починить, от разбойников не защитить. Вот и пошла за него, дура, а он, проклятый. Прасковья всхлипнула: «Я теперь точно знаю, что это он Сеньку в лес отправил. Все ж тогда знали, что волков тьма развелась, а он все нудил. Иди, лозы надрать надо для корзин». Я отговаривала: «Да куда ж там, не бабское дело», говорил, «мужику указывать». Аксинья тихо всхлипывала у материнского плеча, а я чувствовал, как в груди закипает знакомое чувство, то самое, которое когда-то заставляло меня вступаться за слабых еще в московской жизни. Я слушал, а в груди закипало. Каждое слово Прасковьи било, словно кнутом по спине. «Игнат, сука ты такая, как же тебя земля-то носит?» А тем временем Прасковья, утирая слезы краем передника, продолжала дрожащим голосом: «Воровал он, барин, все воровал, сено, овес, оброк с мужиков драл такой, что те не знали, где копейки брать, а половину себе в карман клал. Я все пыталась его остановить, говорила: Игнат, Бог же все видит, накажет. А он только бил в ответ, нещадно бил, мол, не мое это бабье дело. Раз даже Аксинья влетела, когда она за меня заступалась, и ей под горячую руку попала. И куда он все это девал, одному ему ведомо. В Тулу, поди, сплавлял, да в погребе что хранил», продолжала Прасковья, всхлипывая. «Правильно, что вы его гоните, Егор Андреевич, туда ему и дорога». Я чувствовал, как кровь стучит в висках. Хотелось прямо сейчас пойти к Игнату и дать ему хорошую взбучку старомосковским способом, чтобы запомнил на всю оставшуюся жизнь. Аксинья, до этого молчавшая и прижимавшаяся к матери, только кивнула, пряча лицо в платок. По ее плечам пробегала мелкая дрожь, то ли от холода, то ли от пережитого страха. Я глубоко вздохнул, выдохнул, стараясь не сорваться. «Ну, Игнат, бывший боярин, ты же не просто крысеныш, ты целый крысиный король. И что теперь с Прасковьей делать? Да с дочкой ее, в деревне-то и так тесно, а раз уже ушли из дома, убежали, так сказать, не отправлять же их обратно под горячую руку. Вон и так половина лица синие. В общем, так», сказал я, глядя на Прасковью внимательно, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело. «Это ваши семейные разборки. Будешь уходить, препятствовать не стану. А Игнат пусть катится куда хочет, хоть к черту на рога. Но вот куда вас сейчас девать, ума не приложу, избы-то все заняты». Прасковья опустила голову, словно готовясь к очередному удару судьбы. Аксинья крепче сжала руку матери, единственную опору в этом рушащемся мире. Глава 17. А тут, как по заказу, во дворе появился Петр. Видно было, что уставший, но довольный, за забором на дороге стояла телега, нагруженная узлами и мешками. Видать, с Липовки вернулся с очередной ходкой вещей. Рубаха на нем темными пятнами пота пропиталась, но в глазах светилось удовлетворение от хорошо сделанной работы. Я подозвал его: «Петька, поди сюда, скажи мне, ты когда в свою часть таунхауса перебираться будешь?» «Таунхауса?» — переспросил тот, недоуменно почесывая затылок. «А, в часть избы». Он потер лоб, что-то прикинул в уме. «Барин, ну я еще пару дней у Ильи поживу. Упахался что-то нынче, сил нет с сундуками да баулами возиться, таскать их туда-сюда. Спина, знаете ли, уже не та, что в молодости была». «Ну и ладно», — кивнул я, хлопнув себя по коленям от облегчения. «Тогда пока Прасковья с Аксиньей эти дни твою часть дома займут. Ты же не против? А то бывший староста той еще подлюгой оказался, а баб жалко». Петр аж брови вздернул, когда услышал, что Игнат уже бывший староста. В его глазах мелькнуло понимание, видать, и сам не раз страдал от поборов старосты в Липовке. Но мужик он был дельный, лишнего не стал спрашивать, просто кивнул, буркнув: «Пусть живут, боярин, места хватит, а порядочным людям всегда рад помочь», и ушел к брату, волоча за собой один из тяжелых мешков. Я же повернулся к Прасковье и сказал, стараясь, чтобы голос звучал ободряюще. «Ну вот и нашлось вам жилье на пару дней. Идите в таунхаус, в часть Петькину. Там и топчан есть, и матрас, и даже мебель какая-то. В общем, жить можно, а переночевать уж тем более. А дальше разберемся, что-нибудь придумаем». Прасковья подняла на меня глаза, полные благодарности и неверия в такую удачу. Аксинья тоже выглянула из-под платка. Впервые за этот вечер на ее лице мелькнула слабая улыбка. «Спасибо вам, барин», – прошептала Прасковья, низко кланяясь. «Дай вам Бог здоровья за доброту. Мы вам отработаем, не сомневайтесь, я и шить умею, и готовить, а Аксинья моя рукодельница еще та». «Да ни о чем разговор», – махнул я рукой. «Идите, обустраивайтесь. А завтра утром еще поговорим, посмотрим, как дальше жить будем». Она, подхватив небольшой узелок, видимо, все их нехитрое имущество, потопали к обновленному дому. Я смотрел им вслед и думал, вот же заваруха, как сериал какой-то, только отвернулся, а тут на тебе новый поворот, новый сюжет. Сначала с жильем решай, потом со старостой вором, теперь вот приходится семьи разоренные приютать. А что дальше? Может, еще и разбойники нагрянут, или пожар случится. А Игнат, гад еще тот, он ведь не просто воровал, он и семью свою терроризировал, и всю деревню под себя подмял. Сколько еще таких скелетов в шкафу у него найдется? Надо будет с Фомой потолковать обстоятельно. Может, тот сможет как-то делишки Игната в Туле проверить, может, у того там целый склад всякого добра припрятан, а может и долги какие имеются, или еще хуже, связи с кем не надо. Солнце уже почти-почти зашло, окрасив закат в багряный цвет, словно кровь на снегу. Я подумал, ох и длинный же день сегодня выдался. Присел под яблоней, где еще в обед Игнату разнос устроил, и прикинул обстановку. Эта деревня в плане стартапа, полное банкротство. Игнат воровал направо и налево, крестьяне еле-еле тянут лямку, урожаи скудные, хозяйство запущенное, а я, лишь барин с идеями из 21 века, которые тут могут и не сработать вовсе. Но ничего, завтра с Петром начнем что-то по мельнице решать. Дай бог, получится наладить дело так, чтобы и мука была качественная, и доход приносила. А потом и торговлю с Фомой постараемся поставить на ноги, он мужик смышленый, в людях разбирается. А Прасковью с Аксиньей тоже куда-то пристроим, найду им занятие по силам. Прасковья хозяйка опытная, может, кухней в доме заведовать будет, а Аксинья девка растет ладная, рукодельница, судя по словам матери. А Игнат, да пусть катится к черту, куда хочет, лишь бы подальше от Уваровки. Тут вдруг появилась Машка, неслышно подошла, будто тень, неся к рынку кваса. Поймала мой взгляд и улыбнулась, опять эти ямочки, от которых у меня аж в голове все переворачивается. Такая же точно улыбка была у той, другой Машки, из 21 века. Даже морщинка у глаза точно такая же появляется, когда смеется. «Квасу принесла», — тихо сказала она, ставя к рынку рядом. «День тяжелый был, пить небось хочется. Я уже и улыбку не прячу в ответ. Да и зачем? И так все видят, что творится со мной при виде этой девушки». Она присела рядом на лавку, поправляя сарафан, и я почувствовал тот же самый запах чего-то неуловимо женского. «Машенька», — начал было я, но она перебила. «А правда ли, что Прасковью с Аксиньей к себе взяли? Народ говорит уж, правда. А что такого? Куда им деваться-то? Вот только не к себе, а вон пока в танхаус определил, а там видно будет». «Да ничего такого», — она склонила голову на бок, точь-в-точь как Тамашка, когда о чем-то думала. «Просто добрый вы, не всякий барин так бы поступил». Мы посидели в молчании, слушая, как где-то в траве стрекочут кузнечики, а из деревни доносятся последние звуки дня, лай собак, мычание коров, детский плач. Машка встала, взяла пустую крынку. «Спокойной ночи», — сказала она и пошла прочь, оглянувшись на прощание. Я завалился на топчан, но сон, зараза, не шел. Все как-то навалилось разом, и день сегодняшний, и мысли о завтрашнем, и эта проклятая загадка с моим попаданием сюда. Лежал, смотрел в потолок, где даже в темноте было видно, как паук плел свою паутину, медленно, методично, будто мой бизнес-план для Уваровки. Мысли крутились одна за другой, как белки в колесе. Кто я тут, Егор Воронцов, барин начала 19 века, или все еще Леха из 21-го, что в пробках на МКАД матерился и мечтал о выходных? И главный вопрос, почему я тут, как я тут оказался, почему попал в 1807 год, как в сериал или игру без кнопки выход, да еще и история, как оказалось, не моя, вон Екатерина правит до сих пор, хотя должна была уже лет 10 как почить. Зачем все это? В чем суть? Может, все же я умер там, в Москве, тогда, в метро, башкой стукнулся и помер там же, на месте? Да, скорее всего, так и было. А Машка моя, небось, плачет сейчас, пересматривая фотографии с нашего отпуска в Сочи. Там я еще, помню, так сгорел, был красный как рак, а она все хохотала до сметаны и меня мазала по вечерам, приговаривая: «Ну что ты, как дурак, на солнце-то лежишь без крема, а тут, вон она, другая Машка, точная ее копия, те же ямочки, тот же взгляд такой, что прямо в душу залезает, да и характер один в один, разве что с поправкой на нынешнее время, то подмигнет лукаво, то подколет ласково, как будто и вправду она, та самая, и от этого страшно и тошно одновременно, ведь пути назад нет, это я понимал, жизнь там кончилась, а тут вот она, новая, и что за жизнь такая, Уваровка с ее покосившимися избами, с вороватым старостой да с крестьянами, что смотрит на меня как на диковинку заморскую, ну ничего, надо жить дальше, надо поднимать деревню, строить мельницу, торговлю мутить, людям работу давать, и с Машкой черт, не сойти бы с ума от этого сходства, судьба подкинула ее как некий второй шанс или как подколку злую, чтоб я мучился, не зная, любить мне ее за нее саму или за память о той, прежней, паук наверху все плел свою сеть, а я под эти мысли и самокопания уже проваливался в сон, когда вдруг дверь с треском распахнулась и в избу влетел Митяй, весь запыхавшийся, будто за ним не просто волки гнались, а целая стая голодных зверей. Грудь его ходила ходуном, капли пота стекали по лицу, в глазах горел азарт охотника, выследившего дичь. «Барин!» — зашипел он, сбиваясь с дыхания и едва сдерживая возбуждение. «Игнат, староста, он это дождался, пока темно станет», взял лопату и стал красться к забору, и оглядывается так, будто вор какой-то. «Он там сейчас!» Я подскочил с топчина, словно ужаленный, сон как рукой сняло. Сердце забилось часто и громко, кровь прилила к вискам. «Вот ты, Игнат Салыч, и попался!» — пробормотал я, натягивая сапоги и хватая кафтан. «Митяй, веди!» К счастью, ночь была лунной, полная луна висела над деревней как китайский фонарь, заливая всю округу серебристым светом. Пусть не как прожектор, но силуэты и даже очертания всего было видно достаточно хотя бы для того, чтобы не сломать себе шею, пробираясь в темноте. Мы прокрались к огороду Игната, ступая осторожно, стараясь не хрустнуть веткой, не зацепить забор. Каждый шаг казался оглушительно громким в ночной тишине. Спрятались за сараем, и я почувствовал, как адреналин разливается по всему телу. Давно я не испытывал такого волнения, такого ощущения настоящей игры. Староста в это время, пыхтя как паровоз, орудовал лопатой в дальнем углу огорода, где грядки кончались и начиналась заросшая бурьяном земля. Работал он со остервенением, земля прямо летела во все стороны, будто он копал не простую яму, а искал клад самого Кощея Бессмертного. Вдруг раздался звонкий металлический стук, лопата обо что-то твердое ударилась. Игнат замер, прислушался, оглянулся по сторонам, а потом нагнулся, присел на корточки и начал ковырять уже руками в вырытой яме. Было видно, что он напрягся, поднатужился, и наконец выдернул оттуда здоровенный глиняный горшок. Судя по тому, как он его поднимал, еле-еле, с видимым усилием, штука была не слабо тяжелая. «Ба, да неужели?» — пронеслось в голове. «Неужели и впрямь клад?» Сердце заколотилось еще сильнее. Я шагнул из тени сарая навстречу Игнату и нарочито спокойно скрестил руки на груди. «Добрый вечер, Игнат Салыч», — произнес я с ехидной усмешкой. «Между прочим, какая лунная ночь сегодня, не находишь? Прямо располагает к огородничеству. Мать твою!» — простонал староста. Игнат замер как истукан, и даже в мягком лунном свете было отчетливо видно, что его глаза превратились в блюдца размером с печные заслонки. Горшок в одной руке, лопата в другой, картина маслом. Но недолго думая, зараза такая, он отбросил горшок на землю с глухим звоном, а сам замахнулся лопатой, целясь мне прямо в голову. Видать, собирался череп раскроить к чертовой матери. Ну, сам напросился, выдохнул я. Спасибо айкидо, которым я в свое время 4 года занимался, пока сенсей не сказал, что из меня толку никакого. Хотя что значит никакого, свой кю получил. Память сработала сама собой. Шаг в сторону, лопата со свистом пролетает в каких-то 10 сантиметрах от моего уха. Тут же захват за запястье, Рывок на себя, и Игнат, громко кряхтя и матерясь, летит носом в собственную грядку. Лопата падает рядом с глухим металлическим звуком. Я заломил ему руку так, что тот взвыл как резанный, да еще и прижал коленом к сырой земле, как в каком-то боевике, ей-богу. Он дергался, извивался, матерился на чем свет стоит, но куда там, мертвая хватка. «Митяй!» — рявкнул я, — «веревку тащи!» А парень, как будто заранее знал, что она понадобится, нарисовался с бечевкой буквально через 10 секунд. В два счета мы Игната связали как рождественского гуся и оставили у сарая. Он пыхтел, плевался проклятиями и угрозами, но толку от этого было мало. Утром я выспался, будто неделю не спал. Сон был крепкий, без снов, такой, какого я не помнил уже давно. Умылся ледяной водой из колодца, прогнав остатки дремы, и почувствовал, как тело наполняется бодростью. Вода была настолько холодная, что аж зубы свело, но именно это и требовалось. Мозг заработал с кристальной ясностью. Первым делом, конечно, пошел к сараю Игната. Еще издалека услышал шум голосов, необычный утренний гомон, а что-то напряженное, встревоженное. Там уже толпа селян, человек 10, стояли кружком вокруг связанного Игната. Все шепчутся, переминаются с ноги на ногу, но трогать не смеют, пусть и староста, но связанный. А про вчерашнее то уж все знают, вот и не трогают. Игнат каким-то образом умудрился сесть. Сидит весь в пыли, борода в грязи, рубаха измятая и порванная. Глаза злые, как у волка в капкане, налитые кровью. Да еще и орет на всех, огрызается, брызгая слюной. «Развяжите меня, прокляну вас всех вместе, вместе с барином вашим. Сами себе же хуже делаете. Вот разберусь с ним, и увидите, кто здесь главный. Кому говорю, развяжите». Голос его хрипел, срывался, видно, всю ночь не молчал. Мужики стояли вокруг него полукругом, словно зрители в театре, не зная, что делать дальше. Кто-то покрякивал, кто-то почесывал затылок, но все поглядывали в мою сторону, ожидая. Я неспешно подошел, лениво, так, будто мимо проходил, не торопился, пусть подождут, пусть напряжение нарастает. Крестьяне же, завидев меня, расступились, как волны перед носом корабля, глядя на меня, как на судью. Кто-то шепнул: «Барин идет, а че он связанный-то?» «Тихо, дурак». Я молча сделал пару шагов в сторону и поднял горшок, тот самый, что Игнат ночью в сторонку бросил, глиняный, обычный, каких в любой избе дюжина найдется. Развязал бечевку, которой горлышко было перетянуто, откинул тряпицу и, даже сам не заглядывая, показал односельчанам содержимое. А внутри были монеты, серебро, медь и даже пара золотых сверху поблескивала на утреннем солнце. В Уваровке, поди, и не каждый видел такое богатство. Золото особенно сверкало, переливалось, гипнотизировало взгляды. Толпа разом ахнула, словно воздух из нее выпустили. Просковья же, жена Игната, всплеснула руками и чуть не упала, еле ноги держали. Аксинья ее за подол только дернула, придержала, шепча что-то успокаивающее на ухо. Лица у всех вытянулись, одни от удивления, другие от возмущения. «Вот», — начал я, потрясая горшком и показывая всем его содержимое. «Вот что ваш староста насобирал, пока вы сено косили да оброк платили, а вез в Тулу сплавлял, а деньги, что за него получал, себе в карман складывал. А вчера, когда его на чистую воду вывел, он, сукин сын, еще и с лопатой на меня кинулся. Хотел, значит, барина пришибить, чтоб дальше воровать». Голос мой крепчал с каждым словом, наполняясь праведным гневом. Мужики да бабы заохали, загудели, заговорили все разом. Степан аж сплюнул в пыль под ноги бывшему старости, плевок получился меткий, прямо у сапог Игната. А Прохор, самый ворчливый из мужиков, пробасил своим густым голосом: «Скотина он, а не староста. Сколько лет нас дурил». Шум нарастал, толпа начинала кипеть. Кто-то уже сжимал кулаки, кто-то выкрикивал проклятия. Я поднял руку, утихомиривая толпу. Движение получилось властное, как у настоящего барина. «Игнат Силыч», — продолжил я, глядя на него, как на таракана, — «ты не просто вор, ты деревню обдирал, как липку. А еще Сеньку, мужа покойного Прасковьи, в лес на верную смерть отправил, за то, что она тебе приглянулась». Игнат дернулся, хотел что-то сказать, но я не дал. «Я б тебя князю сдал за воровство да покушение на барина, но вот знаешь, так сложилось, что воспитание не позволяет. Так что так уж и быть, сделаю тебе одолжение. Убирайся из Уваровки, чтоб духу твоего здесь не было. И если увижу хоть раз, даже случайно. Я сделал многозначительную паузу, давая понять всю серьезность угрозы. Надеюсь, ты меня понял. Игнат смотрел на меня с такой ненавистью, что, казалось, готов был сгореть от нее сам, лишь бы меня спалить. Но что он мог сделать, связанный, опозоренный перед всей деревней? Он что-то промычал, но в глазах его был такой страх, как у крысы, загнанной в угол. Взгляд метался из стороны в сторону, ища поддержки среди односельчан, но встречал лишь отвращение и холодное презрение. Даже те, кто еще вчера заискивающе кланялись перед ним, теперь отворачивались, словно от прокаженного. Я кивнул Митяю, и тот развязал веревки, стягивающие руки старосты. Пальцы его дрожали, то ли от холода, то ли от страха, то ли от унижения. Игнат, кряхтя и потирая запястья, разминая затекшие конечности, медленно встал. Каждое движение давалось ему с трудом, как будто годы вдруг навалились на плечи свинцовой ношей. Отряхнувшись и не глядя на толпу, а толпа эта смотрела на него с таким выражением, будто он был последней тварью, побрел к своей телеге, что так и стояла у избы, запряженная заранее, словно он и сам чувствовал, что пора убираться во свояси. Крестьяне какое-то время молчали, переваривая увиденное. Но потом я стал слышать шепотки, сначала робкие, потом все смелее. Так ему и надо, пусть князю ноги целует, пусть боярину кланяется, что живым оставил. Голоса становились увереннее, злее. Столько лет копившееся недовольство наконец вырвалось наружу. Прасковья же сделала неуверенный шаг ко мне, все еще не веря в произошедшее. Лицо ее было мокрым от слез, но слезы эти были не горькими, радостными, облегчения. Она шепнула едва слышно: «Спасибо, барин», и ушла с Аксиньей, которая крепко держала мать за руку, боясь, что все это окажется сном. Мужики закивали одобрительно. Степан пробурчал: «Все по справедливости, Егор Андреевич. Слишком уж вы по-доброму к нему отнеслись. Я бы за такие делишки», — он не договорил, но по лицу было понятно, что наказание предложил бы куда более суровое. Глава 18. Я посмотрел на горшок в руках, тяжелый, звенящий от серебра и медных монет, и подумал: вот тебе и стартовый капитал, и на мельницу хватит, да еще и на пару из постанется, а может и на что-то более амбициозное. А Игнат, да пусть катится, куда хочет. Уваровке без него будет только легче дышаться. А то что, князю не отдал, на суд не повел? Ну может, я еще не прижился здесь окончательно, но справедливость есть справедливость. В общем, если откинуть этот неприятный инцидент с Силычем, то в принципе утро в Уваровке выдалось хорошим, ясным, теплым, пропитанным запахами сена и утренней свежести. Но я все еще кипел после этой сцены, адреналин медленно отступал, оставляя после себя странную пустоту. Горшок с Игнатовыми сбережениями так и был в моих руках, как трофей после выигранной битвы. Крестьяне, что толпились возле того самого сарая, где был связан Силыч, все гудели, обсуждая изгнание старосты. Разговоры становились оживленнее, люди словно проснулись после долгого сна, обретя голос. Я окинул их взглядом, прикидывая, как бы побыстрее разогнать этот сельский митинг. Дел было не в проворот, а день только начинался. Я окликнул Прасковью, к которой жалась Аксинья чуть в сторонке, как будто боялась, что я их тоже выгоню вслед за Игнатом. «Прасковья», — начал я, стараясь говорить помягче, — «давай, бери Аксинью и шуруйте домой, обживайтесь». Она удивленно заморгала, как сова на ярком солнце, а Аксинья еще крепче за подол матери уцепилась. Маленькие пальчики вцепились в ткань так, что костяшки побелели. «Как обживаемся, барин? Куда обживаемся? Куда нам?» — начала она бормотать, голос дрожал от неуверенности. «Домой, говорю, возвращайтесь», — я кивнул на избу, где еще буквально вчера они с Игнатом жили вместе. «Нечего чужую жилплощадь занимать. Вот ваш дом теперь, только без ворюги этого. Идите доживите спокойно». И тут-то наконец до них дошло. Прасковья закивала, глаза заблестели, не от слез, а от неожиданного счастья. Аксинья вытаращила на мать глаза и робко улыбнулась. «Мама, мама, а мы обратно будем дома жить?» И тут Прасковья вдруг всплеснула руками и аж заголосила: «Барин, Егор Андреевич, так, а может быть, вам в дом перебраться? Он и новее, и крепче. А то ведь ваша изба, ну, того не барская вовсе». Селяне тут же загомонили, подхватывая: «И правда, боярину-то лучше в хороший дом перебраться. Что вам в старой избушке мается? Игнатова изба, она крепкая, добротная». Я же только хмыкнул, махнув рукой. Нет, голубушка, мне и моя изба сойдет, а там, глядишь, и новый дом поставим, как дело завертится, да с окнами резными, как в Туле или в Питере видел, а вам же там привычно, вы ж там жили, вещи там ваши, каждый уголочек знаете, так что идите, обживайтесь, и никого не бойтесь. Прасковья чуть не в ноги кинулась, благодарила, будто я ей не избу, а целое поместье подарил. Руки ее тряслись, когда она крестилась, бормоча что-то невнятное о Божьей милости и барской доброте. Крестьяне снова одобрительно загудели. «Барин-то наш какой справедливый, добрый, щедрый, дай ему Бог здоровья, не то что батюшка его с дедом были». Я только ухмылялся про себя, наблюдая за этим театром благодарности. Конечно, им было от чего радоваться, наконец-то появился хозяин, который не драл с них три шкуры и не устраивал самодурство по каждому поводу. Позвал Петра, что стоял неподалеку и смотрел на все это с некоторым недоумением. Понятно почему, для него это были еще чужие люди, не его родня. Кого он здесь знал? Пару мужиков, да брата своего Илюху с семьей, и все. Остальные, так, лица без имен. «Петька», — сказал я ему, все еще держа в руке горшок, — «давай перевози свои пожитки в новые хоромы». Тот подошел, потирая руки, как будто уже плотничать собирался, глаза заблестели предвкушением работы. «Какие хоромы, Егор Андреевич?» — спросил он, хотя по лицу было видно, что уже догадывается. «В таунхаус свой, в свою половину, чтоб жена твоя с малыми пока обустраивались, а мы с тобой делом займемся серьезным». Крестьяне навострили уши, как коты на запах рыбы. Что там за дело барин задумал? В их глазах читалось любопытство вперемешку с опаской, уж больно быстро все менялось в их размеренной жизни. Я нарочно громко вздохнул, чтоб все слышали. Да, утро-то хорошее, а во рту ни маковой росинки не было с самого вчера. Бабы тут же засуетились, как муравьи в разворошенном муравейнике, но Митяй, зараза такой, как черт из табакерки, подскочил и аккуратненько так кивнул на порог моей избы. Смотрю, а там уже корзина стоит, покрытая чистым полотенцем. Ну точно, на довольствие приняли. Предупредительные какие, прямо сердце радуется. Даже и поворчать нельзя, махнул я Митяю. Пошли уже перекусим, что Бог дал, а то сейчас с голоду еще кого выгоню. Митяй хихикнул, представив, видимо, эту картину. Не успел я толком доесть кусок хлеба с салом и запить все это дело квасом, кислым, но очень вкусным, как заявился Петр. Стоял во дворе, переминаясь с ноги на ногу, явно что-то обдумывая. Я кивнул ему через открытое окошко и вышел наружу. Чего встал, как столб? Пошли, покажу тебе наше богатство. Повел его к себе в сарай, где хранился инструмент еще от моей бабки. Я-то знал уже, что в нем есть, а вот ему стоило показать весь арсенал. Петр окинул взглядом содержимое сарая. Пилы разных размеров, топоры, от маленьких до двуручных, стамески, долота, даже рубанки были. Видно, что все старое, что-то ржавчиной покрылось за долгие годы без дела, но с правильными руками вполне было рабочее. Что он и сказал, взяв в руки один из топоров и проверив, как сидит топорище. Инструмент добрый, но маловато будет, и не все есть, что для серьезной работы надо, почесал он затылок. Я вот что, барин, думаю. Илья мне говорил, что у Игната этого, старосты-то бывшего, скарба было тьма тьмущая. Только, как брат говорил, зажимал он все, как скупердяй какой. Может, переговорите с Прасковьей, она теперь хозяйка в том доме, а вось что и найдется полезное. Да пойдем глянем, я аж присвистнул. А ведь правду Петр говорит, у того должно было быть все, и инструмент в том числе. На кой он теперь Прасковье, да и не собирался я навсегда брать. Возьмем, что нужно, попользуемся, да и вернем, когда своим разживемся. Двинули к Прасковье, а та уже по дому шуршала, убирая разгром после бывшего сожителя. Осколки разбитой посуды звенели под веником, а она, причитая себе под нос, складывала в кучу то, что еще можно было спасти. Увидев нас, поспешно вытерла руки о передник и поклонилась. «Барин, проходите, кваску может и спите». «Прасковья», — начал я деликатно, — «слышал, что у Игната инструмента всякого было в достатке. Нам бы кое-что одолжить на время, пока свой арсенал не обновим». Объяснил ей суть вопроса, нужен инструмент, материалы для большого дела. Хозяйка аж руками взмахнула, словно спешила отделаться от непрошенной обузы. «Берите, барин, конечно берите. Вон сарай, там этот ирод много чего прятал годами. Боком и то не пройтись от добра всякого, А мне того барахла вовек не надо. Она суетливо пошла вперед, ведя нас к большому сараю за домом. Когда распахнула тяжелые деревянные двери и мы зашли в сарай Игната, а там, настоящий клондайк для мастера. Петька так и присвистнул от удивления. По углам растыканы молотки всех размеров, от малюсеньких ювелирных до здоровенных плотницких. Рубанки выстроились рядком, будто солдаты на смотру, даже сверла какие-то нашлись, где он их достал, непонятно. Пара добрых пил с зубьями, острыми как у голодной акулы, блестели в полумраке. Молот кузнечный, весом не меньше пуда. Рядом клещи разного калибра и наковальня, небольшая, но добротная. А в углу стоял деревянный ящик, битком набитый металлом, полосы, прутья, куски железа всякого. Странное дело, зачем все это было Игнату, если на деревню все это не применял, все тут хранил, при себе держал. Я только головой покачал от недоумения, а Петька тем временем нашел настоящее сокровище, мехи, настоящие кузнечные мехи для горна. Смотрю, глаза у парня заблестели, как у ребенка в игрушечной лавке. В общем, Петь, говорю, бери что надо и тащи ко мне. Вон, Митяя возьми в помощники, он парень крепкий. Как управишься, начинай давай свою половину таунхауса обживать, а я пока другим делом займусь. Тот кивнул понимающе и принялся сортировать добро, найденное в сарае бывшего старосты. Прикидывал, что куда складывать, что в первую очередь утащить, что оставить на потом. Пока он составлял планы и мерил глазами инструменты, я вернулся к себе в дом. Поднялся на чердак, достал кусок той самой парусины, которой был укрыт таинственный сундук. Материал плотный, добротный, для чертежей самое то. Из остывшей печи выковырил не до конца прогоревший уголек, черный и мягкий. Разложил парусину на большом столе, разгладил руками складки. Ну что ж, пора было воплощать в жизнь то, что уже давно созрело в голове. Тут же, словно в автокаде, выстроился детальный план. Водяное колесо, жернова, редуктор. Ну, редуктор мы заменим набором деревянных звездочек. В общем, все как по учебнику, все как в политехе когда-то учили на втором курсе. Поставил на края парусины тяжелые глиняные миски, чтобы полотно не съеживалось, и начал с главного, нарисовал колесо. Понятно, что в масштабе, иначе какой толк, прикинул в уме. Для начала нужно будет сделать 3 метра в диаметре, не слишком большое, но и не игрушечное. Взял старую тряпку, отмерил нужное расстояние, прижал один ее конец точно в центре будущего круга, другой придержал уголек и вычертил ровную окружность. Далее принялся пририсовывать лопасти с одинаковым шагом, тоже все измерял банально тряпкой, но зато точно. Их изобразил чуть изогнутыми, как в современных турбинах, чтобы речное течение лучше цепляли и энергию эффективнее передавали. Все тщательно измерил, несколько раз пересчитал, лопастей получилось ровно 12, что и зафиксировал в подробном чертеже. Прикинул, что нагрузка будет равномерная на каждую лопасть. Отметил их ширину, 0,5 метра будет в самый раз, угол наклона думаю сделать 15 градусов к плоскости вращения. Петр мастер опытный, он из крепкого дуба вырежет как надо. Скрепим железными гвоздями, благо их в Игнатовом сарае нашлось немало. Далее стал чертить ось колеса, главную несущую деталь. Прикинул, что понадобится идеально ровное бревно 40 сантиметров в диаметре, из твердой породы, чтобы под нагрузкой не треснуло. Причем обить нужно будет железными полосами и ободами, не столько от воды защитит, как прочность добавит. Втулки для вала, тут задача посложнее будет. Начертил их отдельно, с разных сторон. Деревянные сделаем, с внутренним диаметром точно под ось, но внутри тоже обобьем железом, чтобы истирание было минимальным. В общем, схема получалась хоть и примитивная, но продуманная. Пусть предусмотрел не все до мелочей, но многое учел на первое время, лишь бы с основным справиться и запустить механизм. Ниже приписал, что еще понадобится. Смазка обязательно, деготь березовый или жир какой-то, что найдется. Ну, до поры до времени подшипники шариковые не изобретем, обойдемся дедовскими методами. Тщательно описал главный вал, его крепление. Подробно расписал соединение с жерновами, тут особая точность нужна. Нарисовал механизм в разных проекциях. Вид сбоку, сверху, разрез. Шестеренки деревянные, звездочки с приводом. Зубья отдель, под какими углами их вырезать. Потом в трафарете переведу на деревянные заготовки. Главное правило, чтобы все было выполнено строго по чертежам, тогда и вся конструкция будет работать как часы. Редуктор получился совсем примитивный, пара шестеренок разного размера, чтобы обороты шли либо быстрее с меньшей силой, либо медленнее, но с большим крутящим моментом. Закон сохранения энергии никто не отменял. Отложил уголек, потер ладони. Основа готова. Теперь дело за малым. Воплотить все это в дереве, железе и в труде. Встал, потянулся всем телом, хрустнув шеей, как Кощей бессмертный. Парусина на столе была вся исчерчена линиями, стрелками, мелкими пометками, колесо, лопасти, втулки, шестеренки. В голове еще продолжали крутиться бесконечные расчеты и всякие технические компиляции. Ей-богу, как в том самом автокаде работаешь, только без привычного кофе и матов на глючный софт. Потянулся еще раз, размял затекшие плечи и вышел на крыльцо, потирая уставшие глаза, и замер от неожиданности. Солнце, оказывается, уже давно перевалило за полдень, висело над Уваровкой, как спелое наливное яблоко, готовое вот-вот упасть. Обед-то, мать твою, давно прошел. Это ж сколько времени я просидел над чертежами, часов 5, что ли, а может и больше. Вот что значит по-настоящему погрузиться в работу, время летит как один миг, словно его и не было вовсе. Хотел было гаркнуть в сторону огорода: «Митяй, обед давай неси». Но тут из-за соседского забора, словно птичка вспорхнула, выпрыгнула Машка в цветастом платке, с тугой косой, что мерно покачивалась за спиной при каждом шаге. Она легко пропорхала ко мне во двор, поднялась по скрипучим деревянным ступеням на крыльцо и остановилась, посмотрев на меня с легкой укоризной в зеленых глазах. «Егор Андреевич», — начала она, и в голосе ее мелькнула какая-то едва заметная грустинка, что ли. «Я приходила к вам часа два назад, спрашивала, будете ли обедать. Мне никто не ответил. Заглянула тогда в избу, а вы сидите за столом и что-то старательно пишете, рисуете углем, что-то под нос себе бурчите, как заведенный. Я вас окликнула, громко окликнула, даже руками помахала, а вы даже внимания на меня не обратили, даже голову не подняли». Она опустила глаза и тихо добавила: «Ну, я и не стала больше отвлекать от важного дела, а кушать-то надо. Вон совсем исхудали за эти дни, лицо заострилось». Я аж рот приоткрыл от удивления. «Меня звали, а я и не слышал ничего». Вот же зарылся в свои чертежи с головой, как настоящий инженер перед горящим дедлайном. Но другие слова зацепили меня куда сильнее. Я прищурился, чуть склонив голову на бок, и выдал с улыбкой, которую просто не в силах был скрыть: «Маш, а ты чего это, боишься, что совсем худым стану и не буду тебе больше таким нравиться, что ли?» Она замерла на месте, будто громом пораженная. Щеки тут же вспыхнули и порозовели, как наливные яблоки в бабушкином саду, но глаза с какой-то неожиданной хитрецой блеснули, словно лесные озера под ярким солнцем. И вдруг, совсем тихо, но твердо выпалила, не отводя взгляда: «Будете, любым будете». Вот так поворот. Мир будто качнулся на незримых петлях, и земля ушла из-под ног, словно кто-то выдернул ковер. Я смотрел на нее, а она на меня, этот взгляд будто в душу влез острым ножом и все там перевернул. И все, что держало меня в незримых рамках, все воспоминания о прошлой жизни, что были тем спасительным якорем, лопнули, как старая веревка под непомерным грузом. Шагнул к ней, не думая о последствиях, притянул к себе и обнял так крепко, будто боялся, что она растворится, как утренний туман. А она не сопротивлялась, наоборот, обвела меня руками так нежно и решительно, что сердце ухнуло куда-то в пятки, а в груди будто костер разгорелся, жаркий и всепоглощающий. Я слегка наклонился и заглянул в ее глаза, бездонные, с золотистыми искринками, что тонули в зеленой глубине омута, и я утонул в этих глазах, потерялся окончательно. Склонился и поцеловал ее, осторожно сначала, потом все смелее. Губы ее были нежные, как лепестки, теплые, с легким привкусом меда и чего-то еще, может, счастья. Время как будто остановилось, исчезла Уваровка с ее избами и заботами, исчезло вообще все, только она, ее дыхание, ее руки, что обвили меня за шею, как за спасательный круг в бурном море. Сердце колотилось так бешено, что казалось, сейчас выпрыгнет из груди и покатится по земле, а в голове звенела сладкая пустота, заполненная только ее запахом, травы, солнца и чего-то неуловимо родного. Восторг накрыл меня, как гигантская волна цунами, и я подумал: я жив, я здесь, и она здесь, и это, черт возьми, важнее всего на свете. Мир вокруг мог гореть синим пламенем, и я бы этого не заметил. Все, что было до этого момента, институт, прежняя жизнь, попадание в этот странный мир, все растворилось в этом мгновении, Остались только мы вдвоем. Так не бывает, твердил разум, но сердце его заглушало. Когда мы наконец оторвались друг от друга, Машка тут же высвободилась из объятий, отступила на шаг, прижимая ладошки к раскрасневшимся щекам. Глаза ее горели, но она зашептала, оглядываясь по сторонам: «Егорушка, срамота-то какая, люди же увидят, что подумают». А у самой в глазах огоньки плясали, как те звезды в безлунную ночь. Я ухмыльнулся, все еще чувствуя ее тепло на руках. «А пусть смотрит», — сказал я и, лукаво сощурив глаза, спросил: «Маш, ты это не ведьма часом, а то заколдовала меня совсем». Она звонко хихикнула, сверкнула глазами, как озорная девчонка, и убежала легкой походкой, только подол цветной юбки мелькнул за углом. А я стоял, как последний дурак, глядя ей вслед, и думал: «Да, вот так попаданец». Глава 19. Тут из-за угла выскочил запыхавшийся Митяй с плетеной корзиной в руках. «Барин», — выпалил он, переводя дух, — «обед вам Аксинья принесла от матери. Там похлебка густая, хлеб свежий, сало, квас холодный. Где ставить-то? А то, — говорит, — барин наш голодает совсем, работает с утра до ночи. И это туда же». Я очнулся, будто из сладкого сна вынырнул, и махнул рукой в сторону крыльца: «Давай сюда неси, Митяй». И после небольшой паузы, стараясь говорить как можно естественнее, спросил: «А ты это, Машку не видел случайно?» А он, зараза, только ухмыльнулся хитро и промолчал, мол: «Нет, ничего не видел, ничего не знаю». И корзину поставил как ни в чем не бывало, будто ничего необычного не происходило. Я думаю, может, на самом деле показалось, может, от усталости или солнечного удара такое придумал себе. Да нет же, черт возьми, вкус ее губ еще оставался на моих, сладковатый, теплый. И руки явственно чувствовали ее тело под тонкой рубашкой, округлые плечи, тонкую талию, которую я буквально только что обнимал. Все это было слишком реально, слишком осязаемо, чтобы быть плодом воображения. Я тяжело сел на лавку, потряс головой, пытаясь прояснить мысли. Да нет, была же, в самом-то деле была. Не мог же я придумать такие подробности, такие ощущения. Открыл полотенце, которым была накрыта корзина, и сразу ароматы ударили в нос: домашний хлеб, еще теплый, с хрустящей корочкой. Отломил кусок, достал деревянную ложку из похлебки и вдохнул глубоко: гороховый суп с дымком, точь в точь, как батя в детстве варил в старой чугунной кастрюле. Жуя все это нехитрое, но сытное угощение, я смотрел на деревенскую жизнь, которая кипела вокруг. Мужики все еще стучали молотками возле таунхауса. Видать, Петр свою лепту активно вносит в обустройство, и правильно делает. Работа спорится, когда руки умелые и желание есть. Прасковья вон с Аксиньей суетились во дворе возле своей избы, то ли белье развешивали, то ли что-то другое по хозяйству. А вон и Петр с Ильей тащили тяжелый сундук уже в новое жилье Петра, справляются вдвоем, хоть и нелегко им. Да все-таки удачное место себе бабка выбрала для дома. Прямо с крыльца всех видно, всю деревню как на ладони, кто куда идет, кто что делает. Настоящая смотровая площадка получилась. Но в голове все-таки была одна назойливая мысль: Машка, ее пухлые губы, ее зеленые глаза с искорками. Тряхнул головой еще раз, пытаясь отогнать видение. Но наваждение так и не проходило, крепко засев в голове. Через час ко мне зашел Петр, довольно потирая натруженные руки и улыбаясь во весь рот. «Барин», — начал он, — «вещи, значит, как полагается, в таунхаус перенес. Илюха здорово помог, силенка у парня есть. А вон сейчас жена с малыми все разбирает по местам, раскладывает. Правда, я ее отругал строго, чтоб тяжести не поднимала без нужды. Мы ж малого еще ждем к осени. Так вот, барин, что дальше будем делать-то? Дело не ждет же, я так понимаю». «Молодец ты, Петька», — кивнул я одобрительно, — «завтра с утра пораньше на Быстрянку пойдем, еще раз все хорошенько прикинем на месте. Нужно нам подходящие материалы искать, бревна ровные, доски. Может, пилы да топоры с собой возьмем, хоть часть заготовим сразу на месте. А сейчас, вон, давай пошли, чертежи покажу подробные. Вы же инструменты у Игната забрали?» «Забрали, конечно, забрали», — хмыкнул он удовлетворенно. Прасковья все отдала без разговоров, говорит: «Мне ничего этого не надо, а для барина ничего не жалко. Там и пилы добрые, и рубанки разные, и для кузницы все добро есть. Я все перетащил, как вы велели. Митяй помог, парень хоть и молодой, а толковый». «Ну, добро», — сказал я, поднимаясь с лавки, — «тогда пошли, покажу, что у меня получается, и потом отдохнем до завтра как следует, завтра день тяжелый будет». Мы зашли в избу, я развернул парусину с чертежами на столе, Петр наклонился над рисунками, внимательно разглядывая каждую деталь: колесо с лопастями, втулки, ось, редуктор.